несчастное любимое дитя. Слезы потекли у Фрэнсиса из глаз, и когда одна из них капнула на башмак, он повалился на могилу, вцепился в траву и вспомнил, как его пальцы цеплялись за пеленку. Она пахла душистой младенческой мочой, и когда ужаснувшаяся рука Фрэнсиса сжала ее, капля священной жидкости упала ему на башмак. 22 года минуло, но и нынче память Фрэнсиса могла выстроить в зримых, слышных, осязаемых подробностях всю панораму того дня, с минуты, когда он вышел после смены из депо, до разговора о бейсболе с Бантом Данном в салуне Кинга Брейди и даже путешествия домой с Капом Лоулером, сказавшим, что пиво у Брейди задохнулось, и пора ему промыть трубы, и что Тейлоров мальчишка, их сосед, ходит зелеными острицами. Память начала возвращать забытые образы, когда он составлял уравнение между Артуром Гроганом и клубничным Биллом. Но теперь он просто видел все воочию. «Я помню все», — сказал Фрэнсис Джеральду. «В первый раз сейчас задумался об этом с тех пор, как ты умер. Тогда после смены я взял 4 пива. Я уронил тебя не потому, что был пьян. 4 пива, и 4-го даже не допил, оставил на стойке у Брейди возле банки со свиными ножками, чтобы с Капом Лоулером домой идти. Билли тогда было 9 лет. Он раньше Пегги узнал, что ты умер. Она еще не вернулась с занятий в хоре. Твоя мать сказала 2 слова. «Боже мой!» И мы разом присели, чтобы поднять тебя. Присели и замерли, когда разглядели тебя. Тут вошел Билли и тоже увидел. «Почему Джеральд скрючился?» — спрашивает. «Знаешь, я видел Билли неделю назад. Хорошо выглядит. Хотел купить мне новый костюм. Из тюрьмы меня взял под залог. Денег дал пачку. Говорили о тебе. Говорит, мать никогда не кляла меня за то, что я тебя уронил. 22 года, и ни одной живой душе не сказала, что это я. Вот женщина, а? А линолеум под тобой, я помню, был желтый в красную клетку. Как думаешь, раз я начал вспоминать это в открытую, может, хоть теперь помаленьку забуду?» Немым излучением воли Джеральд возложил на беглого отца обязанность совершить последние искупительные акты. «Ты не узнаешь, в чем они состоят, — молча сказал сын, — пока не исполнишь их все. А когда исполнишь, не поймешь, что это было искупление, как не увидел искупление в своем нынешнем убожестве. Но после того, как совершить искупление, ты больше не будешь стараться умереть из-за меня». Фрэнсис перестал плакать и попробовал высосать хлебную крошку, застрявшую между 2 коренными зубами, последними, в почти беззубом рту. При этом он чокнул языком, и белка, заготовлявшая на зиму провиант, испугалась, перестала скрести землю и спиралью взлетела по клёну. Фрэнсис воспринял это как сигнал к окончанию визита и обратил взгляд на небо. Исполинский бурт шерсти, режущий глаз белизной, двигался с юга на север по восточной стороне небосвода. Прекрасная шерсть приплыла и согрела день. Ветерок ослаб, солнце поднималось к полудню. Фрэнсис уже не зяб. «Эй, бродяга!» — окликнул он Руди. «Давай поищем шофера!» «Ты что там делал? «Там у тебя кто-то знакомый лежит?» — спросил Руди. «Мальчик один знакомый». «Мальчик? А чего он? Молодым умер?»